«Этого не может быть!» Мысль эта снова и снова крутилась в голове Пелла, начиная с момента, когда он услышал первый залп дробовика. Вытащив уже спавших людей из постелей и велев им перекрыть всевозможные маршруты бегства со склада, он и Шелла, единственные, кто еще не ложился, схватили оружие и бросились вверх по лестнице. Наверху они нашли лишь мертвых охранников и пустые камеры. Выбежав на площадку, выходящую к гаражу, они заняли высокую точку над полем боя, откуда могли сверху обстреливать ту женщину, Кали, занявшую оборонительную позицию у ящиков. На площадке лежал наполовину собранный гранатомет, свежее приобретение для обороны базы. Пэл подумал было собрать и использовать его, но потом решил этого не делать. Он все еще хотел поймать хотя бы одного биотика живым и продать коллекционерам. Однако он быстро пожалел о своем решении. Со своей высокой позиции Пэл прекрасно видел все происходящее, как остатки его команды были уничтожены выстрелами Кали, биотическими способностями Хэндала и одним из их собственных роверов. «Этого не может быть!» – снова подумал он. Вслух он крикнул Шелле. «Собери гранатомет! Нужно уничтожить эту машину!» Она бросилась исполнять приказания, а он тем временем продолжал без особого успеха стрелять по пленникам, забиравшимся в ровер. Машина заслоняла их, не давая как следует прицелиться. Теперь оставался только один способ остановить их, и вряд ли кто-то из них останется в живых. «Готово!» – доложила Шелла, а ровер уже начал набирать скорость, двигаясь задним ходом. «Стреляй же, черт возьми!» Ракета устремилась к цели, но в последнее мгновение машина вдруг отклонилась в сторону, и ракета, не причинив ей вреда, взорвалась на полу. Ровер продолжал набирать скорость, пока с оглушительным грохотом не врезался в стальные ворота гаража. Двери прогнулись, но выдержали удар. «Прикончи их!» – выкрикнул он, и Шелла вновь взяла на прицел машину для второго и последнего выстрела.